Сонет 109. Меня неверным другом не зови. Как мог я изменить или измениться? Моя душа, душа моей любви, в груди твоей, как мой залог, хранится. Ты мой приют, дарованный судьбой. Я уходил и приходил обратно, таким, как был, и приносил с собой живую воду, что смывает пятна. Пускай грехи мою сжигают кровь, но не дошел я до последней грани, чтобы с скитаний не вернуться вновь к тебе, источник всех благодеяний. Что без тебя просторно этот свет? Ты в нем одна, другого счастья нет.